Если в результате подобных сделок в сейфы вливается золотой поток, пусть прольются потоки крови. Владельцы металлургических заводов с немецкими фамилиями заправляют судьбами Франции, и они-то виновники убийств в мировом масштабе и считаются славой нашего Отечества. Не трогай их. Рабочие, вместо того, чтобы удушить их, принимают из рук этих высокочтимых бандитов хлеб, замешанный на крови братьев, и говорят: «А что прикажете делать? Есть-то надо, мы не герои». Не герои. Ну что ж, пусть будет так. Ты не герой, я тоже. Но человек становится героем, если он того хочет, если надо стать героем, а стать им надо. Есть только один выбор между двумя смертями. Или ты умрешь бесчестным рабом, или ты умрешь свободным и отомщенным. Принять смерть, что могли жить те, кто придет завтра, те, кто будет свободен. Такой пример показали нам фаланги революции, павшие в боях за СССР. Наивно думать, что их примеру последует западная буржуазия или прославленная ее интеллигенция, все люди завтрашнего дня. Бросим же клич тем, кому принадлежит завтра, тем, кто не цепляется за привилегии интеллекта, надеясь таким путем улизнуть от ответственности и риска, связанного с действием, тем, кто не отрекается от своего братства с пролетариатом. Поэтому третьему сословию в 89-м году четвертое сословие, которое было ничем, хочет стать и будет всем. Без организованной силы рабочего класса ничто не может быть совершено. Ведь плечи и головы рабочих, их ум и сила, их воля к самопожертвованию являются основой жизни и решают судьбу мира. И прежде всего, пусть эти миллионы знают, что достаточно им принять твердое решение, достаточно им дружно крикнуть «нет», и от этого «нет» распадется смертоносный порядок, подогнутся колени у владык, кующих убийства. Пусть же на угрозу империалистических войн ответом будет забастовка и восстание, забастовка металлургов, забастовка всех промышленных рабочих, забастовка железнодорожников. Труд сбрасывает бремя с своих плеч и говорит: «Нет, вы, притязающие на то, чтобы повелевать мной, попробуйте-ка, обойдитесь без меня. Да без меня вы и дня не проживете. Подобно муравьям, паразитам, вы не способны даже разжевать пищу и глотаете только то, что кладет вам в рот труд. Сдавайтесь, займите свое место в общем ряду и завоюйте своим трудом право есть». В наши дни священно лишь одно — труд. Все прочее — вера и культура, чистый разум, социальное устройство — все должно быть переделано сверху донизу и возведено на незыблемом фундаменте организованного труда. Но такая организация в разгар боя требует поистине геркулесовых сил. «А я не Геркулес, куда там?» — думал Маркс с презрительным сожалением, разглядывая свои худые руки. «Я сделаю все, что могу. Отдам все, что у меня есть, мою жизнь, больше того, если понадобится мою смерть, всю мою силу самопожертвования. Если бы в мире существовало хотя бы тысячи людей, жаждущих действий так же страстно, как я, этого было бы достаточно, чтобы к нашему ядру примкнула неорганизованная масса. Мы сдвинули бы с места горы». Итак, Марк принял решение посвятить себя великому делу, подготовиться к грядущим социальным битвам, собрав все свои силы, чтобы служить этой борьбе и не откладывая принять участие в ее подготовке. Вот это-то и было самое сложное. Трудно было Марку, как и большинству его сверстников-интеллигентов, найти свое настоящее место в рабочей среде, с которой он не был связан корнями, равно как в среде второсортных политиканов, до того оглушенных своими демагогическими воплями, что они разучились говорить по-человечески, слушают только свой собственный вой и не считают нужным мыслить. Для этого требовалось, чтобы пролетариат Запада прошел через суровую школу дисциплины революционной партии, которая, как в России, подвергалась бы в течение полувека гонениям и казням, приобрела бы кровавый опыт борьбы, сотни раз неудавшийся, сотни раз начинаемый сначала, пережила бы годы изгнания, годы размышлений. Парижская коммуна была лишь костром, и пламя этого костра пожрало все подряд, без разбора. Оно не оставило после себя ничего, кроме багрового отблеска в небе и дыма. Французские рабочие еще не приобрели опыта тех социальных битв, который им предстояло развернуть.